Уважаемые радиослушатели, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вновь вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта и руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна, и уважаемые радиослушатели. Мы продолжим наш разговор о душевном здоровье, но уже вот в таком немножко, может быть, необычном сегодня ракурсе. Будем говорить о нейролингвистическом программировании. Что это такое? Да, что только не влияет на наше душевное здоровье. А разговор на эту тему меня подтолкнуло вот это объявление. Я его буквально на днях снял с доски объявлений возле подъезда своего дома. Вот посмотрите, что здесь написано. Это приглашение на занятие по психотерапевтическим технологиям. Ну вот посмотрите. Разговорный гипноз. Сессия первая. Забалтывание. И здесь цитата. Слова – это поведение, предназначенное для поддержания и изменения поведения другого человека. Все мы обладаем почти совершенным средством воздействия на мысли, чувства и действия других людей, но мало кто это ценит. И мало кто этим занимается. Да, потому что не умеем им пользоваться, значит, будем учиться. И вот здесь то есть забалтывание. Темы этих занятий. Угу. Забалтывание, внушение, запутывание, шаблон неопределенности, шаблоны возможности, псевдологика. Скажите, это вот веяние нашего только вот времени, сегодняшнего, вот такой подход? Нет, это было известно всегда, просто в наше время это приобрело системный характер и развелось в целое направление сначала в психологии, а потом и перешло в другие области человеческой деятельности. И второй вопрос, для чего это нужно? То есть это только в целях вот таких вот бытовых, или же это вот в таком массовом масштабе сейчас у нас, посмотрите, что написано используется в другом объявлении. Вы научитесь узнавать, хочет собеседник согласиться или отказаться. Говорит он правду или обманывает? Быстро, на самом деле быстро, в скобках написано, входить в доверие к людям, уметь мотивировать людей совершать нужные вам эмоциональные состояния, сделать так, чтобы другие люди делали то, что вы хотите. И для этого вам не придется заставлять их, они будут делать это сами. Скажите, вот этим нейролингвистическим программированием, мне кажется, начали пользоваться, вот если вы, может быть, сталкивались с этим, торговцы на улицах, которые конечно, непременно хотят сбыть, да? Да, да, да. НЛП – это название, которое появилось сравнительно недавно, в 70-е годы прошлого столетия в Соединенных Штатах. Два американца, Гендлер и Гриндер, один математик, другой лингвист, создали такую психотерапевтическую технику и назвали ее НЛП – нейролингвистическое программирование. И тогда они предполагали использовать ее только для улучшения самочувствия людей. И это действительно можно делать с помощью этой технологии. Да. Вот. Ну, а потом эта психотехнология распространилась и на бизнес, и на политику, и на многие-многие другие области человеческой деятельности. И за последние 30 лет нейролингвистическое программирование распространилось до такой степени, что сейчас куда ни плюнь, везде НЛП. Еще реклама тоже, да? По-моему. Конечно. Реклама сейчас в основном базируется на нейролингвистическом программировании. Что, собственно говоря, это за технология? Что это такое? Речь идет о том, что наш язык, то, что и как мы говорим, влияет на наше состояние. Обязательно. Вот есть мир, который мы видим, слышим, ощущаем, а есть те понятия, слова, которыми мы этот мир моделируем. Интересно, вот есть такое понятие, что женщина любит ушами. Ушами, да. Вот. Так получается не только женщина. Получается, что все мы подвержены, так сказать, вот такому кодированию словесному, да? Да, конечно, еще как. Я сейчас просто вот назову те области нашей жизни, где НЛП применяется, и так коснусь того, как это делается, чтобы мы немножко поняли. Потому что для того, чтобы объяснить, что такое НЛП, понадобится целая передача. Вот смотрите. Есть такой анекдот. Жена пишет своему мужу на фронт во время Первой мировой войны. «Дорогой, я по тебе очень соскучилась. Да и огород некому вскопать. Может, ты отпросишься на пару дней? Поможешь мне?» Он ей отвечает. «Попросился, меня не отпускает. Попроси кого-нибудь другого. Только не копайте очень глубоко, потому что я там закопал в огороде 3 ящика с патронами». Жена пишет ему на фронт. «Пришли какие-то люди, перекопали весь огород, но патронов так и не нашли». Муж ей отвечает. «Дорогая, чем мог, тем помог». Понимаете? То есть запустить вот такую утку, да? Да, вот так вот гибко, опосредованно через жену подействовать на других людей, чтобы сделать то, что ты хочешь. Достичь цели. Или это детская присказка, знаете, когда волк зайца поймал. Заяц ему говорит: только, пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня вон в те кусты. И волк со своей силой как бросил его в те кусты, и заяц убежал. А вот еще есть, помните, сказка такая, и мультфильм там даже, по-моему, поставлен по этой сказке, когда мужик продавал корову. Когда никто не хотел покупать, потом пришел один ушлый человек и сказал: да ты что, ты говори вот это, да корова такая буренка, да она дает столько молока. Он говорит: слушайте, так я зачем тогда ее буду продавать? Да. То есть прекрасно знаю все недостатки этой коровы. Да, и вот эти простые, казалось бы, вещи легли в основу целого мощнейшего направления в жизни современного общества. Оно называется нейролингвистическое программирование, и применяется оно везде. Оно применяется в политике. Вот сейчас все предвыборные технологии, они основаны на нейролингвистическом программировании. Что делают, а? Вот посмотрите. И здесь политтехнологи добиваются очень с большой долей вероятности ожидаемого результата, когда люди, которые вовсе и не хотели голосовать за конкретного человека, они пойдут и будут это делать. Для этого подбираются специальные слова, специальные термины, изображения, звуковой ряд. Для этого используются все средства массовой информации. И результат вполне прогнозируемый. То же самое делается в рекламе. Все дорогостоящие рекламные продукты, я имею в виду то, что располагается в электронных СМИ, на телевидении, на радио, на рекламных щитах, это все продукт нейролингвистического программирования. В рекламе существуют так называемые ключевые фразы. Вот это как раз из разряда НЛП. Скажем, на рекламном щите изображена огромная шоколадка «Пикник», такая надломленная или надкусанная, там все внутренности, все вкусности изображены ярко, сочно, так красочно. А внизу надпись «Уступи соблазну». Вот соединение словесной фразы с конкретным зрительным образом и вызывает мощнейшую мотивационную реакцию. И результат практически прогнозируем. Уступи соблазну. Да. А мы видим, как это делается в других рекламных продуктах, когда соединяются слова с конкретным зрительным образом. Например, в рекламе «Пепси». «Бери от жизни все. Пепси». Ведь, в принципе, эту фразу человеку, падшему, грешному, который действительно хочет в жизни счастья, и чтобы у него все получалось... Можно... И не знает где-то счастье, да, искать. И совершенно духовно дезориентирован. Можно указать на что угодно. На пепси, там, на табак, на что угодно. И результат будет прогнозируем. Помните вот эта реклама парфюмерии, где говорится в конце ключевая фраза: «Ведь ты этого достойна». Ой, как помню, мы хотим быть достойны. Ой, и чего как только... мне хочется быть такой же вот достойной, как эти девушки, которые на себя намазали. Под фразой «движение в радость». Вот это же вообще, да? Посмотрите, вообще движение – это в радость. Действительно, движение – это признак жизни. И каждый человек хочет, чтобы те движения, которые он совершает телом, были в радость ему. И под эту фразу можно продать гель для поясниц, согревающий. Ну, может быть, и еще какую-то можно продать продукцию, так сказать, да, вот объявить там... ее, что она дает радость, так сказать, и все. Посмотрите, ведь это не пустая фраза. Допустим, «крепкий чай, крепкая семья». Это ведь попытка задеть человека за самое чувствительное, особенно в нашем обществе. И товар пойдет легко. А вот меня поразила одна фраза, где в рекламе геля для душа прозвучало: «Грязными останутся только твои мысли». Да, я помню эту вот рекламу. Понимаете, до какой степени человек должен быть уже заранее подготовлен к этому, чтобы вот эту ужасную фразу воспринять как мотивацию для того, чтобы купить гель для душа. То есть заранее уже человек, так сказать, объявляется таким грешным и призывают его вот к этому быть таким, да? В нейролингвистическом программировании человек перепрограммируется так, что он идет и покупает что-то не потому, что он хочет, а сам не знает почему. Это закон рекламы, рекламного бизнеса. Если бы этот феномен не срабатывал, не тратили бы люди на рекламу сотни тысяч и миллионы долларов. Все работает, все получается. Человек так устроен. Все направлено на раскручивание и культивирование человеческих страстей. А ведь можно создать для этого почву. Можно создать систему ценностей, назвать ее общечеловеческими ценностями. И эта система будет основана на человеческом произволе и на безответственном отношении к своей жизни. И это будет догматизировано. канонизирован. У нас же существуют какие-то общечеловеческие ценности в обществе, конечно, которые общечеловеческие культивируются. Ценности есть. Только нужно понимать, что вот таких ценностей, которые одна на всех и не зависит от того, что о ней думают люди, таких ценностей немного. Об одной из них мы с вами недавно говорили. Это вот совесть, да, человеческая. Она отдана на всех. И в какой бы культуре человек ни родился, ни воспитывался, совесть ему всегда говорит одно и то же. Есть еще одна на всех ценность не от мирного характера. Это Бог. Вот Бог – это, пожалуй, единственная универсальная общечеловеческая ценность. Все остальное очень относительно и очень спорно. Mm-hmm. А вот если взять вот эти относительные спорные понятия, объединить в общечеловеческие ценности и придать им законодательную форму, то есть узаконить их, а эти ценности культивируют человеческие страсти, то тогда можно с тем народом, с тем сообществом, которое этими ценностями руководствуется, делать все, что ты хочешь. Так еще вот, Вячеслав Владимирович, просто такое замечание по ходу. Ну, мы говорим свобода слова, а права человека. Да-да, вот это они и есть. Выдаем, так сказать, за общечеловеческие ценности. Но ведь как можно эту свободу слова использовать? Вот мы сейчас с вами говорим о том, да, как ее используют, вот, да, эту свободу слова в рекламе, на телевидении, в СМИ, в политике и так далее. А те же права человека, что туда входит в эти права человека? Как эти права человек будет без Бога, как он будет пользоваться этими правами? И как он будет свободой слова без Бога пользоваться? Если он будет этими пользоваться без Бога, то неизвестно, куда заведет его дорога. Валентина Федоровна, ведь опыт уже показал. Вот эти 30 лет такого усиленного, целенаправленного применения НЛП-технологий в мире показали, куда это приводит. Создается общество всеобщего потребления, где человек не ограничивает себя ни в чем. Он считает себя вправе пользоваться всеми плодами цивилизации. И его личное право ограничено только правом другого человека. Во всем остальном он абсолютно раскрепощен. Нет ничего, что было бы ему запрещено. Лично он во всем свободен. Но это не противоречит и христианским понятиям. Но только единственная общечеловеческая ценность, о которой мы с вами говорили, которая регулирует человеческую свободу, это совесть. Она не дает человеку оскотиниться. Как говорил апостол Павел, по-моему, все да? Мне позволено, все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. НЛП раскрепощает все, растормаживает все совестные представления человека. И они обладают на человека. Да, и тогда то, к чему прикасается человек, начинает им обладать. Это и в рекламе, это и в бизнесе, когда человек вот по этим объявлениям приходит на занятия, становится способным манипулировать другими людьми, склонять людей к сделке. И ведь это происходит практически под гипнозом, точно так же, как и человек покупает товар. Это все под гипнозом происходит, правда? Это суггестия мягкая, эриксоновский гипноз, так называемый. И ведь специалисты по рекламе никогда не говорят, что они пользуются гипнозом. Угу. А это самый настоящий гипноз. Внушение. И по политические технологии, по которым мы выбираем наших политических лидеров, это самый настоящий гипноз, который используется в НЛП-технологиях. Помните эту предвыборную кампанию 96-го года? Ох, с был Ельцина. Праздник нейролингвистического программирования. Было торжество НЛП. Мне кажется, здесь вот в этой кампании как нигде вот это было прослежено, а потом оно стало расширяться и, так конечно, сказать, массово захватывать. Тогда даже людей. Американцы, которые нам преподнесли эти технологии. Политтехнологии, они были поражены, как это работает. Сработало. На нашем ландшафте. Это посмотрите. В 96-м году Бориса Николаевича только сумасшедший мог избрать президента. Но посмотрите, как сработала технология. На огромных бигбердах, этих рекламных щитах, изобразили умилительную картину Бориса Николаевича на лесной лужайке, опершегося на березку, в белой рубашке, с широко расстегнутым воротом и задумчиво глядящего вдаль. И такая надпись: «Выбирай сердцем». Конечно, русский человек ничем больше выбирать не может, он только сердцем выбирает. И вот этот призыв, он так подействовал на наше общественное сознание, вот просто как гипноз, самый настоящий. И то, что совершили граждане России, это торжество пиара над разумом. Нейролингвистического программирования. Да, торжество нейролингвистического программирования над рассудком, над здравым смыслом. И здесь политтехнологи, и пиар-технологи, и НЛП-технологи, они идут дальше. Вот мы уже говорили, что создана вот эта система ценностей, которыми и манипулируют сейчас. Понимаете, вот есть такое понятие русское, как лодка назовется, так она и поплывет. Вот если какое-то явление в обществе назвать фашизмом, шовинизмом, ксенофобией и так далее, то и навешивать эти ярлычки умело, манипулируя словами, каким-то событием, которое происходит в стране, то можно один народ принизить по отношению к другому, умело это сделать. Один общественный институт, например, Русскую Православную Церковь, если ее активность в обществе возрастающую называть фашизмом, то можно дискредитировать церковь. Можно. Хотя это, мы знаем, не получится, потому что Христос сказал: «Церковь моя пребудет вовеки, и врата ада не одолеют ее». Все что угодно. Но церковь для нее чем хуже, тем лучше. Тем лучше. Вот этого как раз пиар-технологи, которые борются с церковью, недооценивают. Они себе на орехи и собирают в этом смысле. Дальше. Можно, скажем, придумать такое понятие, как всеобщее избирательное право, и назвать это демократией, народовластием. Понимаете, как красиво. И каждый человек, родившийся на землю, на этот белый свет, имеет политические права. А задурить голову этим людям, толпе, а если эту толпу взрастить в системе общечеловеческих ценностей, НЛП, то тогда ты получаешь власть над миром, над этим обществом. Ты можешь манипулировать этими людьми так, как ты хочешь. Будет любой лидер политический, которого ты захочешь, любой режим, любой строй. Мы знаем и предполагаем, что, вероятно, НЛП станут не последним инструментом для воцарения Антихриста в этом мире. Мы видим, как это сейчас легко достигается. Проходит, да? Да. Сейчас, скажем, в таких областях жизни, как... вот мы уже говорили, бизнес, реклама... А это очень большой сегмент жизни нашего общества. Политика, экономика, все пронизано так или иначе вот этими... Образование. Да, образование обязательно. Образование. Реформа образования, которая сейчас затевается в нашей стране, она идет с использованием НЛП-технологий. Сейчас посмотрите, вот в глобальном масштабе, в общемировом масштабе, как можно воспользоваться вот этими НЛП-технологиями. Ведь все достаточно просто. Посмотрите, население земного шара растет, а природные ресурсы тают. И тают буквально на глазах, особенно последние десятилетия. И умные головы, которые озабочены своим собственным благосостоянием и имеющие реальные рычаги влияния в этом мире, то есть деньги, они пришли к такому выводу, что спасти мир можно только снижением количества потребителей, то есть снижением рождаемости в мире. И снижение рождаемости во всех странах, в том числе и в тех странах, где эти технологии были изобретены, стала идеей фикс. Она нигде не афишируется, нигде не пропагандируется, но она активно продвигается с помощью НЛП-технологий. Например, можно придумать мифический вирус иммунодефицита человека. Нет этого вируса в природе, но его создали, это виртуальное явление. И указать на один из путей передачи, как на половой. И сказать, что один из путей передачи этой инфекции – половой путь передачи. И тогда единственное средство защиты – это презерватив. И все. И этого достаточно для того, чтобы во всем мире снизилась рождаемость. Возросло потребление презервативов, и те, кто их производит, астрономически и космически нажились. Те, кто производит тест-системы для ВИЧ и лекарства, и лекарства, они на этом колоколосально это целая индустрия, нажились. Да, уже. Но главная цель достигнута. Ведь мы с вами говорим, для того, чтобы перекопать огород, не обязательно с фронта ехать. Во имя чего это делалось? Для того, чтобы достигнуть вот снижения рождаемости, резко сократить рождаемость? Да, это, конечно, не выход. И сейчас эти технологи видят, что этого недостаточно. Нужно придумывать еще и еще и еще различные вот эти... Но они и будут, наверное, придумываться, поэтому мы должны быть готовы к этому. Да, мы должны быть к этому готовы. И здесь я хочу сказать одну вещь, что... Человек в своем естественном состоянии крайне беззащитен в отношении НЛП-технологий. Он легко подвержен этому суггестивному, то есть гипнотическому воздействию слова. Слово, этому нужно посвящать отдельную передачу, может, не одну. Насколько это могущественное средство воздействия на другого человека? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Еще об этом Тютчев говорил. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Но вот видите, оказывается, человек может в эту сферу заглянуть, может. Если он подружится с оппонентом Бога. Но он может, но имеется в виду, все-таки не то, конечно, имел в виду, наверное, Тютчев, но, тем не менее, вот это используют, да, как оружие свое? Конечно, конечно. Совершенно бесчувственные люди, бессердечные, они могут воспользоваться словом... Вот вы правильно сказали, бессердечные, бессовестные люди, безбожные люди. Для того, чтобы достигать своих целей, мы видим, что они их достигают. Но, Господи, Боже мой, но мы же знаем, чем все это закончится. Мы знаем, что торжество окончательное за Христом. Мы это знаем прекрасно. И то, что сейчас происходит, видим мы и видит Бог. И гораздо лучше, чем мы. Если Он это попускает, значит, это одно из Его средств воспитания людей. Воздействия. Да, взращивания. А иначе как людей смирять? Пока человек не обнаружит свою полную никчемность и неспособность самостоятельно распоряжаться жизнью, пока он не видит, что он является элементарной, простой жертвой НЛП-технологий, что сам по себе, из себя он не живет, а он совершает некую программу, на которую он был запрограммирован кем-то, разве этот человек вразумится? Да нет, конечно. Я вижу единственное спасение и защиту от НЛП-технологий сейчас, когда в нашу эпоху, которую называют эпохой победы пиара над разумом, в здравой духовности, хранительницей которой была и остается Русская Православная Церковь. Только здесь человек подчерпывает вот тот самый духовный иммунитет и невосприимчивость никаким психотехникам. Никаким, совершенно. Вот это как раз как дар Божий, как благодать, по слову Тютчева, человек получает в церкви. И рассудительность, и чуткое отношение к добру и злу. А, к слову сказать, НЛП-технологии способны и здесь подменять понятие добра и зла. Мы это видим сплошь и рядом. Угу. Это ведь посягательство, что называется, на святая святых. Перевертыши такие, да, получаются. На один из самых высоких уровней саморегуляции личности, на нравственный, когда человек путает добро и зло. Мне кажется, сейчас это происходит явно, да? Да. Явно происходит. Мы сейчас видим, что человек может неосознанно, но верой и правдой служить дьяволу, думая, что он служит Богу. Или людям, угу, добру. Да, думая, что он служит добру, он делает наоборот все. Вот, и сейчас для всех становится очевидным, что православная церковь остается единственным убежищем спасением. И спасением для всего мира. Для всего мира, не только для православных, а для всего мира. И, вероятно, действительно, когда-то сбудется это пророчество наше святоотеческое, когда весь мир будет спасать свои души в России. Потому что Россия единственная хранительница сейчас этого очага здоровой духовности. Все мне позволено, но не все мне полезно. Да, по слову апостола Павла. Ну вот, все-таки вот мы, тема наша о душевном здоровье, да? Мы сказали, как вот нейролингвистическое программирование воздействует на человека. И сказали, что спасаться мы можем только в православии, только в православной религии, только в церкви в нашей православной, в вере находить корень и находить опору для нашей жизни. Значит, мы должны все-таки притекать к церкви и к Богу. Конечно. И стремиться туда, чтобы понимать все-таки, куда ж нам плыть. Куда ж нам плыть? Это да, это точно. Ну что ж, наверное, мы вот на этой ноте сегодня с вами закончим наш разговор. Я хочу сказать, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач, психотерапевт и руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский города Полевского. Говорили мы в нашей рубрике о душевном здоровье о нейролингвистическом программировании. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, за беседу. До новых встреч. До свидания.